Страница 26. До того времени кардинальным правилом американской внешней политики было не допустить вовлечения Соединенных Штатов в европейскую борьбу за власть. Доктрина Монро сделала еще один шаг в этом направлении, объявив, что Европа не должна вмешиваться в американские дела. А представления Монро о том, что такое американские дела, были воистину всеобъемлющими, ибо включали в себя все западное полушарие. Более того, доктрина Монро не ограничилась провозглашением определенных принципов. Она решительно предупреждала европейские державы, что новая нация прибегнет к войне, чтобы сохранить неприкосновенность западного полушария. Она объявляла, что Соединенные Штаты будут считать любое распространение власти европейских стран, кавычки, на любую частицу данного полушария, как опасное для мира и нашей безопасности. Кавычки закрыты. Смотри послание президента Монро Конгрессу от 2 декабря 1823 года. Протоколы американской дипломатии. Нью-Йорк, Алфред Кноф, 1956 год, страница 182. Наконец, языком менее изысканным, но более четким, чем у государственного секретаря, в высказывании двухлетней давности президент Монро исключал какую бы то ни было возможность вмешательства в европейские противоречия. Кавычки. «В войнах европейских держав, связанных с вопросами, касающимися только их самих, мы никогда не участвовали, и участие в них не соответствует нашей политике». Кавычки закрыты. Смотри там же. Америка в одно и то же время поворачивалась спиной к Европе и высвобождала руки для экспансии в западном полушарии. Под крышей доктрины Монро Америка способна была преследовать политические цели, не слишком отличающиеся от мечтаний какого-нибудь европейского короля. Расширять торговлю и сферы влияния, присоединять территорию, короче говоря, превращаться в великую державу, не применяя на практике силовой политики. Американская жажда экспансии и ее вера в то, что она является более чистой и принципиальной страной, чем любая из стран Европы, не вступали в противоречие друг с другом, поскольку Соединенные Штаты никогда не рассматривали собственную экспансию с точки зрения внешней политики. Они могли применять силу, чтобы добиться преобладания над индейцами, над Мексикой в Техасе, и делали это со спокойной совестью. Короче говоря, внешняя политика Соединенных Штатов заключалась в том, чтобы не иметь внешней политики. Как Наполеон применительно к продаже Луизианы, Каннинг имел право хвастаться, что он сделал из Нового Света фактор перемены равновесия сил в Старом, ибо Великобритания подчеркивала, что она поддержит доктрину Монро силами Королевского военно-морского флота. Америка, однако, хотела бы перемены равновесия сил в Европе лишь в той степени, которая позволила бы предотвратить проникновение Священного Союза в западное полушарие. Что же касается всего остального, то европейским державам оставалось поддерживать равновесие сил без участия Америки. До самого конца столетия главным содержанием американской внешней политики станет расширение сферы применения доктрины Монро. В 1823 году доктрина Монро предупредила европейские державы, что им следует держаться подальше от западного полушария. К столетнему юбилею доктрины Монро смысл ее постепенно расширялся, и в итоге она превратилась в оправдание американской гегемонии в западном полушарии. Страница 27. В 1845 году президент Полк объяснял включение Техаса в состав Соединенных Штатов стремлением не позволить независимому государству превратиться, кавычки, в союзника или зависимую территорию какой-либо иностранной нации, более могущественной, чем оно само, а следовательно, избежать угрозы американской безопасности. То есть доктрина Монро оправдывала американское вмешательство в дела других государств не только в случае наличия реальной угрозы для страны, но и при одном лишь появлении возможности подобного вызова, точно так же, как это делалось в рамках системы европейского равновесия. Смотри инаугурационное обращение президента Джеймса Полка от 4 марта 1845 года. Президенты говорят. Нью-Йорк, 1969 год, страница 95. Гражданская война на короткое время приостановила интерес Америки к территориальной экспансии. Главной заботой для внешней политики Вашингтона было предотвращение признания конфедерации европейскими нациями, иначе на североамериканской почве возникла бы многогосударственная система, вместе с нею характерная для европейской дипломатии политика сохранения системы равновесия сил. Но уже к 1868 году президент Эндрю Джексон вернулся на прежний путь и оправдывал экспансию доктриной Монро. На этот раз речь шла о покупке Аляски. Кавычки. «Иностранные владения или иностранный контроль над отдельными поселениями до сих пор сдерживали рост и умеряли влияние Соединенных Штатов. Столь же губительными были бы хроническая революция и анархия». Кавычки закрыты. Цитата по Вильямс. «Формирование американской дипломатии». Том 1, страница 315. Происходило нечто более фундаментальное, чем просто экспансия на просторах американского континента, хотя это практически не было замечено так называемыми великими державами. В клуб их вступал новый член, ибо Соединенные Штаты становились самой могущественной нацией мира. К 1885 году Соединенные Штаты превзошли Великобританию, тогда считавшуюся крупнейшей индустриальной державой мира по объему производимой продукции. К концу века страна потребляла больше энергии, чем Германия, Франция, Австро-Венгрия, Россия, Япония и Италия вместе взятые. За период между окончанием гражданской войны и началом следующего столетия добыча угля в Америке выросла на 800%, производство рельсового проката на 523%, длина железнодорожной сети на 567%, а производство пшеницы на 256%. Благодаря иммиграции численность американского населения удвоилась, и процесс роста имел тенденцию к ускорению. Смотри, Закария Фарид. Подъем великой державы. Национальное могущество, государственная структура и американская внешняя политика. 1865-1908 годы. Неопубликованный доклад диссертации. Гарвардский университет, 1992 год. Главы 3, страница 4 и следующая. Не было еще такой нации, которая вместе с подобным приращением могущества не попыталась бы приобрести и общемировое влияние. Лидеры Америки оказались перед искушением. Государственный секретарь при президенте Эндрю Джексоне Сьюарт мечтал об империи, включающей в себя Канаду и значительную часть Мексики и глубоко вдающуюся в Тихий океан. Администрация Гранта желала аннексировать Доминиканскую республику и примеривалась к приобретению Кубы. Подобного рода инициативы современные европейские лидеры Дизраэли или Бисмарк поняли бы и одобрили. Но американский сенат оставался нацелен на первоочередные внутренние проблемы и похоронил оба экспансионистских проекта. Он сохранял армию немногочисленной – 25 тысяч человек, а флот слабым. Вплоть до 1890 года американская армия шла 14-й в мире после Болгарии. Американский флот был меньше итальянского, хотя индустриальная мощь Америки в 13 раз превышала итальянскую. Страница 28. Америка не участвовала в международных конференциях и трактовалась как второразрядная держава. В 1880 году, когда Турция произвела сокращение дипломатического персонала, она закрыла посольства в Швеции, Бельгии, Нидерландах и Соединенных Штатах. Одновременно один германский дипломат в Мадриде предложил, чтобы ему лучше урезали денежное содержание, чем направили в Вашингтон. Смотри там же. Но коль скоро страна достигает уровня, соответствующего американскому в период после окончания гражданской войны, она не в состоянии вечно противостоять искушению воспользоваться своей мощью, чтобы обосновать претензии на более важную роль на международной арене. В конце 80-х годов XIX века Америка начала строить флот, который еще в 1880 году был меньше чилийского, бразильского или аргентинского. В 1889 году секретарь по военно-морским делам Бенджамин Трейси вел кулуарную агитацию за строительство наступательного ударного флота, а современный военно-морской историк Альфред Тейр Мехен разработал разумное для этого обоснование. Смотри там же. Хотя на деле британский королевский военно-морской флот защищал Америку от опустошительных набегов европейских держав, американские лидеры не воспринимали Великобританию как защитницу собственной страны. В течение всего XIX века Великобритания считалась величайшей угрозой американским интересам, а Королевский военно-морской флот – серьезнейшей стратегической опасностью. Неудивительно, что когда Америка начала напрягать мускулы, она стала стремиться устранить влияние Великобритании в западном полушарии при помощи той самой доктрины Монро, проведению в жизнь которой Великобритания способствовала столь усердно. Соединенные Штаты более не деликатничали перед лицом подобной опасности. В 1895 году государственный секретарь Ричард Олни сослался на доктрину Монро, чтобы сделать предупреждение Великобритании и при этом подчеркнуть изменившееся соотношение сил. «Сегодня, — писал он, — Соединенные Штаты практически суверенны на данном континенте, и любое их установление является законом для всех лиц, на которых наше государство распространяет свое влияние. Неограниченные ресурсы Америки в сочетании с изолированным местоположением делают ее хозяином ситуации, практически неуязвимой для любой или всех вместе взятых прочих держав». Смотри «Американская внешняя политика», страница 189. Отрицание Америкой силовой политики явно не распространялось на западное полушарие. К 1902 году Великобритания отказалась от претензий на ведущую роль в Центральной Америке. Став наиболее значительной силой в западном полушарии, Соединенные Штаты стали в более широком плане выходить на международную политическую арену. Америка превратилась в мировую державу вопреки самой себе. Распространившись вширь по континенту, она закрепила свое преобладание на всех берегах и одновременно настаивала на том, что не имеет ни малейшего желания проводить политику великой державы. И когда этот процесс завершился, Америка обнаружила, что в ее распоряжении находится такая мощь, которая сама по себе превращает ее в важнейший фактор международной политики, независимо от собственных предпочтений. Американские лидеры могли продолжить настаивать на том, что основной целью внешней политики является выступление в роли, так сказать, маяка для всего остального человечества, но уже невозможно было бы отрицать, что кое-кто из них укрепился в мысли, что ждать, пока все человечество примет демократическую систему, и только после этого войти самим в международную систему, не стоит. Могущество Америки дает ей право уже сейчас высказывать собственные суждения по злободневным вопросам. Страница 29. Никто не высказал этот довод более резко и недвусмысленно, чем Теодор Рузвельт. Он был первым президентом, настаивавшим на том, что долг Америки – распространить свое влияние на весь земной шар и строить отношения с миром на основе концепции национальных интересов. Как и его предшественники, Рузвельт был убежден в том, что задачей Америки является благотворное воздействие на остальной мир. Но в отличие от них он утверждал, что истинные американские внешнеполитические интересы выходят далеко за рамки простой заинтересованности в сохранении собственной неприкосновенности. Рузвельт основывался на предположении, что Соединенные Штаты являются такой же державой, как и все прочие, а не уникальным воплощением добродетели. И если интересы страны сталкиваются с интересами других стран, Америка несет на себе обязательство собственной мощью переломить ситуацию в свою пользу. В качестве первого шага Рузвельт придал доктрине Монро наиболее интервенционистское толкование, сближающее ее с империалистическими доктринами того времени. В документе, который он назвал «Логическим выводом из доктрины Монро», 6 декабря 1904 года было провозглашено генеральное право на интервенцию для какой-либо из цивилизованных наций. В западном полушарии это право могли осуществлять лишь одни Соединенные Штаты. В западном полушарии приверженность Соединенных Штатов доктрине Монро может вынудить Соединенные Штаты, пусть даже с сожалением, применить международные полицейские силы в вопиющих случаях злодеяния или бессилия какой-либо страны их остановить. Кавычки закрыты. Смотри ежегодное послание президента Рузвельта Конгрессу от 6 декабря 1904 года. Протоколы американской дипломатии, страница 539. Практические деяния Рузвельта опережали теорию. В 1902 году Америка силой принудила Гаити выплатить все свои долги европейским банкам. В 1903 году она превратила брожение в Панаме в крупномасштабное восстание. С американской помощью местное население силой добилось независимости от Колумбии, но не ранее, чем Вашингтон образовал так называемую «зону канала», находящуюся под суверенитетом Соединенных Штатов по обеим сторонам того, что потом станет Панамским каналом. В 1905 году Соединенные Штаты установили финансовый протекторат над Доминиканской республикой, а в 1906 году американские войска оккупировали Кубу. Для Рузвельта мускульная дипломатия в западном полушарии была частью новой всемирной роли Америки. Два океана более не были достаточно широки, чтобы отъединить Америку от всего остального мира. Соединенные Штаты стали актером на сцене международной политики. Рузвельт даже заявил в послании Конгрессу 1902 года. Во все большей и большей степени рост взаимозависимости и усложнение международных политических и экономических отношений делает обязательным для всех цивилизованных держав с упорядоченной системой правления настаивать на надлежащем поддержании полицейского порядка в мире. Смотри заявление Рузвельта Конгрессу, 1902 год. Цитата по Блум Джон Мортон, республиканец Рузвельт. Кембридж, 1967 год, страница 127. Рузвельт занимает единственную в своем роде позицию в истории американских международных отношений. Ни один из президентов не определял роли Америки в мировой политике исключительно на базе национальных интересов и не отождествлял национальные интересы столь всеобъемлюще с достижением равновесия сил. Страница 30. Рузвельт же разделял точку зрения своих соотечественников, что Америка является истинной надеждой для всего мира. Но, в отличие от них, он не верил, что она способна сохранить мир или исполнить свое предназначение просто посредством утверждения собственных добродетелей. Его представления о сущности мирового порядка были гораздо ближе к Пальмерстону и Дизраэли, чем к Томасу Джефферсону. Великий президент должен быть просветителем, перебрасывающим мост через пропасть между будущим своего народа и собственным опытом. Рузвельт преподал особо суровую доктрину народу, извращенному в вере в то, что отсутствие войн есть нормальное состояние отношений между нациями, что не существует разницы между личной и общественной моралью, и что Америка надежно ограждена от пертурбаций, сотрясающих весь остальной мир, ибо Рузвельт опровергал каждое из этих положений. Для него международная жизнь означала борьбу, и теория Дарвина о выживании наиболее приспособленных представлялась лучшим руководством по истории, чем свод моральных правил, которыми должна руководствоваться личность. По мнению Рузвельта, сирые и убогие унаследуют землю только в том случае, если они будут сильными. Согласно Рузвельту, Америка не воплощение этических истин, а великая держава – потенциально самая великая из держав. Он надеялся, что будет президентом, которому предназначено вывести свою нацию на мировую арену с тем, чтобы она предопределила облик XX века, так же, как Великобритания доминировала в XIX, как страна необъятного могущества, взявшая на себя труд действовать, проявляя умеренность и мудрость во имя стабильности, мира и прогресса. Рузвельт рвался опровергнуть превеликое множество священных истин, предопределявших американское мышление в области внешней политики. Он ни во что не ставил эффективность международного права. Если нация не способна защитить себя собственными силами, то ее ни от чего не оградит международное сообщество. Он отвергал разоружение, которое тогда только что выплыло как тема внешнеполитических рассуждений. кавычки, поскольку пока что не существует и намека на возможность создания каких-либо международных сил, которые могли бы эффективно пресечь неправедные деяния, то при данных обстоятельствах было бы и глупо и преступно для великой и свободной нации лишать себя сил защитить собственные права, а в исключительных случаях выступить в защиту прав других. Ничто не может породить большей несправедливости, чем преднамеренное превращение свободных и просвещенных народов в бессильные, оставляя вооруженными все виды варварства и деспотизма. Кавычки закрыты. Смотри заявление Рузвельта Конгрессу, 1902 год. Цитата по Блум Джон Мортон, республиканец Рузвельт. Кембридж, 1967 год, страница 137. Рузвельт был еще более саркастичен, когда дело доходило до разговоров о мировом правительстве. Кавычки. Отношение Вильсона плюс Бриана к фантастическим мирным договорам, к невозможным обещаниям, ко всем и всяческим листочкам бумаги, не подкрепленным эффективной мощью, у меня вызывает отвращение. Было бы бесконечно лучше, как для отдельной нации, так и для всего мира, относиться к внешней политике в традициях Фридриха Великого или Бисмарка, а не с доверчивостью Бриана или Бриана плюс Вильсона, превращаемой в качестве национального характера. Праведность, сопровождаемая видением молочных рек и кисельных берегов, но не подкрепляемая силой, столь же зловредной и опасной, даже более злокозненно, чем сила, отъединенная от праведного дела. Кавычки закрыты. Смотри письмо Рузвельта Хьюго Мастербергу от 3 октября 1914 года. Письма Теодора Рузвельта. Кембридж, 1954 год. Том 5, страница 824. Страница 31. В мире, регулируемом посредством силы, естественный порядок вещей, как полагал Рузвельт, должен найти свое отражение в концепции сфер влияния, когда господствующее влияние в обширных регионах отводилось бы конкретным великим державам, например, Соединенным Штатам в Западном полушарии, а Великобритании на Индийском субконтиненте. В 1908 году Рузвельт согласился с японской оккупацией Кореи, поскольку с его точки зрения японо-корейские отношения должны были регулироваться соглашением сил каждой из этих стран, а не положениями международного договора или нормами международного права. Кавычки. Корея безоговорочно японская. Да, верно, согласно договору было торжественно провозглашено, что Корея должна оставаться независимой. Но сама Корея оказалась бессильной обеспечить реальное исполнение договора и совершенно неуместно предполагать, что любая другая нация попытается сделать для корейцев то, что они сами абсолютно не способны сделать для самих себя. Кавычки закрыты. Смотри, Блум, республиканец Рузвельт, страница 131. Коль скоро Рузвельт придерживался столь европеизированных взглядов, неудивительно, что он трактовал вопрос международного равновесия сил с такой степенью искушенности, какой не было ни у одного из американских президентов, за исключением лишь Ричарда Никсона. Поначалу Рузвельт не видел необходимости для Америки вникать в конкретные детали европейского равновесия сил, поскольку считал его более или менее саморегулирующимся. Но он почти не сомневался в том, что если это суждение окажется ошибочным, Америка включится в эту систему и восстановит равновесие. Рузвельт постепенно пришел к выводу, что именно Германия является угрозой европейскому равновесию и стал отождествлять национальные интересы Америки с интересами Великобритании и Франции. Это было продемонстрировано в 1906 году во время конференции в Аль-Хесирасе, целью которой было определить будущее Марокко. Германия, настаивавшая на политике открытых дверей, чтобы не допустить французского преобладания, добилась включения американского представителя в состав участников конференции, поскольку полагала, что у Америки там имелись значительные торговые интересы. В этом мероприятии принял участие американский консул в Марокко, но сыгранная им роль разочаровала немцев. Рузвельт подчинил торговые интересы Америки, которые, по сути дела, не так уж были велики, собственным геополитическим воззрением. Они нашли свое отражение в письме Генри Кэббота Лоджа Рузвельту в самый разгар марокканского кризиса. «Франция, — писал он, — должна быть с нами и с Англией, нашей зоне и в нашем сообществе. Это мероприятие является разумным как экономически, так и политически». Смотри «Избранная переписка» Теодора Рузвельта и Генри Кэббота Лоджа, 1884-1918 годы, Нью-Йорк, 1925 год, том 2, страница 162. В то время как в Европе Рузвельт считал главной угрозой Германии, в Азии его тревожили надежды и чаяния России, и потому он благоволил основному сопернику России – Японии. «В мире не существует нации, которая бы в большей степени, чем Россия, держала в руках судьбы грядущих лет», – заявлял Рузвельт. В 1904 году Япония, защищенная альянсом с Великобританией, напала на Россию. Хотя Рузвельт и заявил об американском нейтралитете, склонялся он в сторону Японии. Победа России, доказывал он, явится ударом по цивилизации. Смотри, Блум. Республиканец Рузвельт. Страница 135-134. А когда Япония разгромила русский флот, он ликовал. «Я был до предела рад японской победе, ибо Япония участвует в нашей игре». Смотри там же. Страница 32. Он, однако, хотел лишь ослабления России, а не полного ее исключения из системы равновесия сил, ибо, согласно максимам дипломатии равновесия сил, чрезмерное ослабление России лишь заменило бы российскую угрозу японской. Рузвельт полагал, что наилучшим для Америки исходом была бы ситуация, при которой Россия оказалась бы лицом к лицу с Японией, с тем, чтобы каждая из этих стран воздействовала бы на другую с точки зрения умеренности. Смотри, Блум, республиканец Рузвельт, страница 134. И вот, опираясь скорее на принципы геополитического реализма, чем интеллектуального альтруизма, Рузвельт обратился к обеим воюющим сторонам с предложением направить своих представителей в его резиденцию в Ойстер-Бэй, чтобы разработать мирный договор, который ограничивал бы японскую победу и сохранял бы равновесие сил на Дальнем Востоке. В результате Рузвельт стал первым американцем, получившим Нобелевскую премию мира фактически за то, что ему удалось организовать урегулирование конфликта на базе таких прописных истин, как равновесие сил и раздел сфер влияния, что после появления на политической арене его преемника Вильсона стало считаться совершенно антиамериканским. В 1914 году Рузвельт поначалу отнесся довольно хладнокровно к вторжению Германии в Бельгию и Люксембург, хотя это беззастенчиво нарушало договоры, провозглашавшие нейтралитет обеих стран. Кавычки. «Что касается нарушения этих договоров или пренебрежения ими, я не становлюсь на точку зрения ни одной из сторон. Когда гиганты сходятся в смертельной схватке и вольно перемещаются во все стороны, они, безусловно, наступят на любого, кто попадется под ноги тому или иному великану, если это не окажется опасным». Кавычки закрыты. Смотри, Рузвельт. Outlook. Том 107, от 22 августа 1914 года, страница 1012.